Люди, прошедшие войну, кладезь замечательных историй, забавных и грустных, поучительных и невероятных. Лишь малая часть этих историй где-то опубликована или записана. В основном они живут лишь в памяти ветеранов, их близких, и потом так и уходят вместе с ними. А как хочется, чтобы не уходили ни люди, ни их истории. В праздник Великой Победы предлагаю вашему вниманию реальные, может быть, чуть-чуть приукрашенные рассказчиками истории времен Великой Отечественной войны. Байка первая. Наша рота была готова к атаке, и бывалый сержант заметил, что у одного новобранца нервы явно сдали. Он был бледен, зубы стучали, а коленки выделывали совсем непонятные фигуры. «Сердюков!» – сержант употребил несколько вдохновляющих выражений. «Это ты трясешься или твоя подлая шкура?» «Нет-нет, товарищ сержант, это трясусь я, но не за себя, а за противника, который еще не знает, что я уже здесь». Байка вторая. Легкая добыча. 41-й год. Тяжелый танк КВ-1 Клим Ворошилов-1 заглох на нейтральной полосе. Этот неподбиваемый танк фрицам очень нравился. На трофейных машинах они рисовали кресты и воевали против нас. Подошедшие к нашему танку немцы долго стучали по броне, предлагая сдаться, но экипаж танка отказался. Тогда немцы зацепили наш КВ двумя своими легковыми танками, чтобы оттащить нашего богатыря в свое расположение и там без помех вскрыть. Но когда начали буксировку, наш танк завелся. Видимо, имел место запуск с толкача и потащил немецкие танки в наше расположение. Немцы повыскакивали из люков, а наш танк КВ приволок добычу к нашим позициям. Байка третья. Как пчелы солдат защитили, рассказал полковник в отставке Виталий Мороз. Это было под Смоленском в начале войны. Немцы наступали, мы окапывались, готовясь к длительной обороне. И вдруг налетела вражеская авиация. Самолетов столько, что неба не видно. Наши позиции они быстро сравняли с землей. Пришлось отступать. Мой вконец измученный взвод остановился на отдых в небольшой деревушке. Для ночевки выбрали крайний дом, поближе к лесу, на всякий случай. В избе было небогато, но зато нас угостили свежим медом. Один мой солдатик, деревенский паренек Вася Клюев, даже заплакал, прямо как дома, у деда, на пасеке. Проснулись мы от стрельбы и гортанной немецкой речи. Кругом шум, взрывы, думаем, все, или смерть, или плен. Что делать? Мы выскочили в окошко, да к лесу помчались, а немцы за нами. И все стараются нас от дороги оттеснить, чтобы загнать в болото. Вдруг выбежали мы на поляну. Кругом пчелиные ульи. Видимо, именно с этой пасеки нас вчера медом угощали. И такое все кругом мирное. Пчелы жужжат, одуванчики дрожат на ветру. Я даже подумал, если уж суждено умереть, то лучше здесь. Но тут тот самый деревенский Вася Клюев встрепенулся и как заорет, «Уходите за ульи! Быстрее! Быстрее!» Мы не поняли, что он задумал, но побежали дружно. Залегли. Смотрим, наш Вася ползает между пчелиными домиками. С одних крыши сбрасывает, по другим просто винтовкой стучит и бормочет что-то, как молитву. Тут как раз на поляне немцы появились. Опять стрельба началась, а от ульев только щепки полетели. «Клюев, сюда!» – кричим мы Васе. А тот залег где-то в траве и молчок. И вдруг мы слышим, автоматные очереди заглушают какой-то нарастающий гул. «Самолеты?» «Да нет, вроде». И тут видим, как тучи пчел начали вылетать из каждого улья, собираясь над поляной в огромный гудящий рой. Рой этот поколыхался немного в воздухе и вдруг с бешеным гулом рванулся к лесу. Мы прямо глазам своим не поверили. Не обращая на нас никакого внимания, пчелы полетели прямо к немцам. Каждый из фрицев быстро стал превращаться в гудящий черный клубок. Стрелять, конечно, никто из них уже не мог. Слышались только вопли и стоны. Это зрелище так завораживало, что мы даже не сразу сообразили, что нужно скорее бежать. Некоторые из моих бойцов встали в полный рост, уставились на немцев и молча наблюдали, как наши русские пчелы расправляются с захватчиками. Если бы не это секретное оружие, мы бы тогда ни за что не попали к своим. С тех пор я верю в могучую природную силу этих насекомых и все свои болячки только медом лечу. Текст читала Елена Удалова.